Нет, я, конечно, ожидал, что он чем-нибудь нас сможет удивить при поступлении в академию, задумчиво проворчал император Ларук, садясь в свое кресло и начиная постукивать кончиками пальцев по поверхности стола. Но что настолько, я просто не ожидал. Теперь нам нужно изменить всю нашу политику с учетом того, что на территории империи будет абсолютный маг. Довольно усмехнулся в ответ своему старому другу великий герцог, присаживаясь напротив его стола. Ведь ни одно из государств, известных в нашем мире, не может похвалиться подобным специалистом. Ты рано радуешься, усмехнулся в ответ император, задумчиво отпивая вина из стоявшего на столе бокала. Этот парень может нас еще несколько раз удивить. Главное, о чем ты очень сильно забываешь, так это то, что он нам ничего не должен. То есть ничего не должен, великий герцог, протянувший руку к своему бокалу с вином, замер на месте. Что вы имеете в виду, говоря такое? Начнем с того, что кроме оскорблений, пока что при нашем дворе он ничего от нас не видел. Не забыл уколоть в больное место своего старого товарища император. Добавим к этому еще и то, что его ничего не привязывает к нашей империи, а если еще добавить и то, что он сам оплачивает все свое обучение. Утверждать наличие у империи абсолютного мага просто нельзя, ведь его у нас нет. Он не является моим вассалом. Ты вообще мог бы молчать о том, что как-то можно его использовать? Так что, менять политику в свете того, что он появился у нас, мы можем, но только с учетом того, что он может попасть в чужие руки. Или ты думаешь, что мы одни такие умные демоны? Не сдержав эмоций, великий герцог стукнул кулаком по подлокотнику своего кресла. В академии сейчас находится великая княжна, дочь великого князя Нурада. Если эта девчонка сообщит своему отцу о том, что в академию поступил абсолютный маг, то нам можно вполне ожидать чего угодно. Чего угодно, удивился император, внимательно посмотрев на своего расстроенного друга. Что ты имеешь в виду, говоря «чего угодно»? Да то и говорю. Великий герцог рассерженно подхватил свой бокал и одним глотком проглотил его содержимое. Начнем с того, что она довольно симпатичная девушка и молодой парень, попавший под влияние высшей вампирши. Дальше тебе рассказывать? Нет, дальше можешь не говорить. Поняв основной смысл мысли великого герцога, император нахмурился. Что-что, а охмурять молодых парней они научились и давно. Этого у вампиров не отнимешь. Это первая возможность, и самая безобидная из тех, что есть. Великий герцог резко со стуком поставил на стол свой кубок и снова посмотрел на своего друга. Если добавить сюда остальные способы, такие как обращение в вампира или просто похищение, то ты вполне понимаешь, к чему все может идти. Эта девчонка не зря прожила свои 250 лет, прежде чем сюда попасть. Она, скорее всего, уже сообщила отцу всю необходимую информацию. Но ведь она сейчас находится на территории Академии, удивленно посмотрел на великого герцога император, снова отпивая своего вина и кивая в сторону великого герцога, появившемуся в кабинете слуге. Насколько я знаю, защита Академии не позволит связываться как-либо или передавать что-либо с территории Академии без ведома Архимага. Или я ошибаюсь? Вполне возможно, наши с тобой собственные дети и не смогут ничего передавать, усмехнулся грустно в ответ великий герцог, принимая вновь наполненный бокал от верного слуги императора. Но в данном случае речь у нас идет не о наших детях. Я уверен, что у этой девчонки есть способы для того, чтобы общаться с отцом. Ты уже видел тот отчет дежурных магов, которые сопровождали гвардейцев, посланных навстречу к княжне, чтобы избежать каких-либо осложнений. Там же упоминается о том, как в таверне, где она с ними спорила, внезапно появился призрак ее отца, великого князя Нурада. Так вот, все мои маги, к которым я обращался, так и не смогли понять то, каким образом великий князь проделал это на таком огромном расстоянии. Вполне возможно, что она точно так же может с ним связываться и в академии. Мы не знаем, как работает этот способ связи, но результат налицо. Я как-то забыл про этот отчет. Хмуро хлопнул ладонью по столу император и откинулся в своем кресле, задумчиво повернувшись к окну кабинета. Если все так плохо, то великий князь Нурад уже знает о том, что на территории Академии появился абсолютный маг. Я молчу уже о том, что это же могут знать и остальные фигуранты. Дроу и эльфы также не упустят своего, поняв, что у нас мог появиться подобный человек. Одно хорошо, что у Виконта более-менее нормальные отношения со мной и моей семьей. Тем более, что он сейчас будет общаться с моей дочерью и своей теткой на территории Академии, выполняя роль своеобразного телохранителя. Хуже другое, там же сейчас находятся и представители других государств. Я не хочу сказать то, что они глупее нас, и скорее всего в ближайшее время можно ожидать активизации их студентов в отношении Виконта. Для этого надо было поторопиться с вручением ему земельного надела. Хмуро покосился на своего сюзерена великий герцог. Тогда он был бы вынужден дать тебе клятву вассала. А после этого, можно было бы быть спокойным по поводу того, что его попытаются как-то переманить. Что ни говори, а вассальная клятва тоже имеет свое значение и силу. Да, ты все правильно говоришь. Хмуро покосился император на своего старого товарища. Только ты забываешь главное, чтобы ему дать земельный надел, мне надо было назначить кого-то его опекуном. А кого я назначу его опекуном, если при дворе у меня нет доверенных лиц, кому бы я мог доверить подобное? По крайней мере, ты мог бы доверить это дело мне. Усмехнувшись, как ни в чем не бывало, пожал плечами великий герцог. Сколько раз мне приходилось быть опекуном у различных наследников дворян, которые не достигли совершеннолетия. Насколько мне известно, после этого ни один из них не был замечен в каких-либо заговорах против тебя. А ты случайно ничего не забыл? Внезапно разозлился император и, резко развернувшись, посмотрел на своего старого товарища. Насколько мне известно, вы до сих пор так и не помирились с его семьей. Кроме того, ты сам нанес ему оскорбление в том стойбище орков, откуда он тебя и твоих детей забрал от неминуемой смерти. Или ты это забыл? Так вот, я тебе уверяю, что он ни о чем подобном не забыл. И соответственно, я никак не мог бы тебя назначить его опекуном, не нанеся ему оскорбления подобным образом. Великий герцог хмуро посмотрел на императора и отвернулся. В данном случае он действительно не знал, что ему ответить своему сюзерену. Да, он уже открыто признал свою вину в том, что произошло, только результатов никаких не было. Виконт категорически не желал идти навстречу великому герцогу. Раньше, когда не было такой сложной ситуации, великий герцог Куррас просто бы не обратил внимания на поведение какого-то безземельного виконта. Но, к сожалению, этот безземельный виконт оказался мало того, что очень нужен империи, но также он сумел еще и очень сильно сдружиться с представителями императорской семьи, и на данный момент выполнял роль своеобразного телохранителя для принцессы и ее спутников на территории магической академии. Великий герцог задумчиво смотрел на императора, словно всем своим видом демонстрируя то, что он раскаивается в содеянном. Только результата не было никакого. Император категорически отказался помогать великому герцогу в его попытке примирения с семьей графа Марин, чьим родственником был виконт Гарзу. А все-таки, какое ты ему собирался выделить поместье? Попытался перевести тему разговора на какую, то более безопасную тему великий герцог. Надеюсь, что ты подобрал нормальный земельный надел, на котором больше одной деревни. Баронов в империи так хватает, даже неизвестно куда нужно плюнуть, чтобы не попасть в барона. Если ты ничего не нашел, то у тебя есть предложение? Усмехнувшись, продолжил его слова император, поднимая свой кубок с вином. Неужели ты хочешь мне сказать, что нашел у себя бесхозное имение, которое мог бы ему подарить? Ну, не просто подарить, сделал вид, что сильно задумался великий герцог, но потом хитро усмехнулся императору. Ведь он меня спас, и я должен его отблагодарить. У меня есть территория, которая больше похожа на графство, чем на баронство, а среди моих вассалов графов всего два, поэтому третий мне не помешает. Еще бы, он тебе бы помешал, ведь он мастер меча, а теперь еще и нейтральный маг. Усмехнулся император, давая понять великому герцогу то, что его коварный замысел полностью раскрыт. Но в данном случае ты можешь успокоиться. Я подобрал ему довольно обширный кусок земли, находящийся на границе с территорией Великого княжества. Ведь он мастер меча, и соответственно справится с любым противником, который может перейти территорию границы со стороны княжества. Кроме того, если он будет абсолютным магом, то также справиться с вампирами ему не составит труда. Я отлично знаю, что виконт довольно хитрый и умный парень. Скорее всего, после вручения ему этого владения в ближайшее время вся его гвардия будет состоять из высших вампиров. Ведь он, как абсолютный маг, должен будет изучать и темную магию тоже. Поэтому можешь приберечь свой земельный надел для кого-нибудь из своих вассалов. Этого парня я тебе не отдам. Сейчас важно не это. Великий герцог снова опустошил свой бокал и поставил на стол. Кто бы из нас не заполучил этого виконта, мы все равно бы использовали его на благо империи. Но сейчас главное то, чтобы этого парня не заполучили представители других рас. Ты отлично понимаешь, не хуже меня, что если его к своим лапам пригребут кровососы, то это будет катастрофа для нашей империи. Почему только кровососы? Император задумчиво посмотрел на своего старого товарища и снова повернулся к окну. Я считаю, что он не должен попасть в руки никому, кроме нас. Те же дроу или эльфы с огромным удовольствием загребут себе нейтрального мага. Ничего из подобного мы не должны позволить. Мне придется встретиться с архимагом, чтобы тот обратил внимание на обучение этого парня. Что ни говори, но виконт должен знать о том, какие опасности его подстерегают со стороны этих так называемых друзей. В тот день император Ларук и великий герцог Курас надолго засиделись в кабинете. Они обсуждали не только проблемы, возникшие с появлением виконта на территории Академии. Что ни говори, а у империи проблем хватало, из-за того, что их территория была довольно большой. Сейчас, благодаря тому, что в Академию поступали самые различные представители рас, имевшие отношение к элите дворянства своих государств, проблем с подписанием или продлением каких-либо договоров не было. Хуже было другое, так как абсолютных магов за последние 300-400 лет абсолютно не было на территории империи, и император, и великий герцог очень сильно переживали по поводу того, как отреагируют на его появление представители всех известных в этом мире разумных рас. Но это станет понятно только тогда, когда информация от студентов дойдет до правительств их государств. А пока им только оставалось готовиться и ждать. Император тут же набросал перечень инструкций, которые необходимо предоставить своим послам в этих государствах. Ведь под попыткой подписать какой-нибудь малозначительный договор или поправку к договору, представители тех рас могли попытаться получить официальный документ с разрешением о похищении этого дворянина с территории империи. А ничего подобного император позволять не собирался. Представив себе то, какую страшную смесь может составлять мастер меча, являющийся еще и абсолютным магом, Ларук, не скрывая своего впечатления, вздрогнул. Сейчас ему было не до шуток. Его дочка действительно поступила в академию, продемонстрировав способности выше средних в природной магии. Как она и намеревалась, Лариза должна была стать очень хорошим магом, лекарем. Но в отличие от нее, виконт Гарзу мог стать кем угодно. И от этого становилось еще страшнее. Ведь предсказать размеры той силы, которую он мог бы использовать, было очень сложно. Раздумывая над сложившейся в империи ситуацией, император косо поглядывал на своего старого боевого товарища. Что ни говори, о своей конфронтации он и граф Марин очень сильно выбивали императора из своей колеи, нарушая его душевный покой. Он не сильно бы переживал после таких столкновений между дворянами, если бы сейчас речь не шла о двух семьях, которые очень сильно могли повлиять на стабильность положения в империи. Да, у великого герцога Курас хватало своих вассалов, только и у графа Марин хватало также приверженцев и дворян, которые пошли бы за ним. Тем более, что у графа были довольно большие деньги в собственном распоряжении. Ведь в отличие от великого герцога, графу не нужно было переживать за свою территорию и содержать довольно крупную армию, большая часть которой была вынуждена находиться на границе, сдерживая орков. Сейчас император отлично видел, как его старый друг с большой радостью забрал бы этого виконта к себе, наделив даже графским титулом. Но уже было поздно. Этот парень ни в какую не пойдет на примирение. Император даже попытался пошутить на тему того, что великому герцогу не помешал бы такой зять. Только старик не понял этой шутки и с совершенно серьезным видом заявил о том, что этот вариант тоже вполне возможен. Но все зависит от его дочери. Ларук сидел пораженный, понимая то, что его старый товарищ действительно был согласен женить этого паренька, у которого за душой не было ничего, кроме его дворянской чести и двуручного меча, на своей дочери. Но, видимо, ситуация слишком выходила из-под контроля у великого герцога, поэтому этот старик уже был готов пойти на все, чтобы хоть как-то стабилизировать ее. Снова повернувшись к карте империи, Ларук внимательно посмотрел на ту территорию, которую намеревался выделить виконту в качестве награды. Раньше это было несколько отдельных наделов, но ввиду последних событий, дворяне, семьям которых принадлежали эти земли, оказались замешаны в заговоре против императора. Соответственно, вся их территория и имущество были полностью переданы в ведение императорской казны. Понимая, что ему нужно все равно там держать хоть того-то, чтобы защищать эту территорию, Ларук решил объединить несколько населенных пунктов и пару городков в одно владение. По своей территории она была похожа на довольно крупное графство. Император отлично понимал и то, что дворянину, которому в руки попадет такое имущество, понадобится некоторое время, чтобы навести там порядок. Ведь благодаря постоянным вторжениям вампиров, которых сам великий князь называл дикими, эта территория очень сильно пострадала за последнее время. Поэтому он даже подумывал о том, чтобы будущему графу предоставить своеобразную льготу, избавив от выплаты налогов на первые 5 лет своего владения. По расчетам его казначея, этого срока должно было хватить для того, чтобы навести порядок на этой территории и обеспечить защиту местному населению от постоянных нападений вампиров. Да, император надеялся на то, что великий князь, после подписанного договора, все-таки найдет способ хоть как-то успокоить этих так называемых диких вампиров. Но самое интересное было в том, что не так давно император получил от великого князя одно письмо, в котором указывалось о том, что диких вампиров не бывает. Все вампиры подчиняются своеобразной связью по крови со своим сюзереном, тем самым высшим вампиром, который их обратил. А это означало, что нападения на территорию империи провоцируются высокородными вампирами, имеющими отношение к элите Великого княжества. Император уже отправил соответствующую ноту протеста великому князю, в которой он ссылался на информацию, которую предоставил сам великий князь. Оставалось только надеяться на то, что этот древний кровосос действительно примет меры, старательно переживая за собственную дочь, которая находится на территории Академии. Хотя, с учетом того, что про древнего вампира знал сам император, Ларук мог предположить, что тот наверняка предусмотрел какой-нибудь способ для бегства этой девчонки прямо с территории Академии. Слишком уж старым был этот вампир, чтобы делать такие наивные и глупые ошибки. Именно поэтому император и не хотел отдавать Виконта никому. Ведь если он станет абсолютным магом и получит в свое владение то самое графство, находящиеся на границе с Великим княжеством, то вампирам, будь они дикими или домашними, но им абсолютно не поздоровится при встрече с ним. Более того, этот парень, после подсказки императора, наверняка постарается создать себе целый боевой отряд из вампиров, и потом сможет наносить ответные визиты тем же самым высшим вампирам, которые таким образом заставляют нервничать соседей. Представив себе удивленные лица этих старых кровососов, которые будут очень сильно удивлены подобным вторжением в свои собственные владения, император Ларук не смог сдержать усмешки. Судя по задумчивому лицу великого герцога, он также сейчас размышлял о том, как бы использовал такого бойца на своей границе с ордой орков. Но это все зависело от того, как ему удастся помириться с семьей графа Марин. Главная сложность для великого герцога в этом была в том, что виконт Гарзу, которому и были нанесены все оскорбления, сейчас находится в Академии, за высоким забором. Соответственно, встретиться с ним, чтобы как-либо пообщаться, у великого герцога не получится. Император еще раз внимательно посмотрел на карту империи, выделив в отдельный сектор те самые территории, которые собирался отдать виконту. Дело в том, что перед передачей в личные руки, сначала нужно навести там более-менее порядок, иначе виконт может быть ничего и не скажет. Но все другие дворяне наверняка отметят то, в каком состоянии были переданы владения в руки виконта. Если казна доведет территорию до полной разрухи, то дворяне могут передумать служить верностью императору. А зачем это делать? Ведь, если тебе потом даже и дадут какой-либо кусок, так этот кусок будет в таком состоянии, что его будет проще выбросить. Тихо хмыкнул своим мыслям, император продолжил размышления. Как и следовало ожидать, рядом с ним точно так же размышлял и великий герцог. Они так размышляли и в то время, когда были молодыми. А сейчас, тоже ничего не изменилось. Только волосы у двух друзей стали седыми. Абсолютный маг, древний храм злобной богини Лос ничем не отличался от обычных подземелий Дроу. Он был темный и выглядел словно сам вырос в одной из пещер. Внешне он напоминал гнездо громадного паука, хищника, который устроил здесь свою засаду. Мало кто знал, что защита этого храма настолько агрессивна, что посторонним лучше вообще не приближаться к нему. Любой чужак, приблизившийся к этому месту, тут же был бы парализован, и его без особых разбирательств принесли бы в жертву богине. Что поделать, но эта богиня очень сильно любила кровавые жертвоприношения, во время которых она поглощала не только силу крови принесенных в жертву, но и их души. Мало кто знал то, что когда-то все боги разумных рас, можно так сказать, были знакомы между собой. Пантеон местных богов делился между ними поровну. Никто из них не пытался главенствовать над другими. Ведь еще в древности мудрецы сказали, что добро без зла, как и зло без добра, просто незаметно и существовать не могут. Если подумать, что такое добро? Да, хорошие поступки могут чего-то значить. Но как знать, что это такое, если ты не знаешь того, что такое зло? Не зря же в древнем земном символе инь, янь, изображены две капли, черная и белая. Но мало кто обращал внимание на то, что посреди черной капли есть белая точка. И точно так же черная точка есть в середине белой капли. Это означает, что в любом зле есть капля добра, а в любом добре есть капля зла. Кроме того, зло и добро являются двумя сторонами одной и той же медали. То, что кому-то кажется злом, для кого-то будет добром. Но все это было очень давно. С тех пор прошли тысячи лет, и боги, которые когда-то объединились, чтобы защитить свои народы, теперь стали смертельными врагами. Да, они не могли нанести друг другу каких-то страшных повреждений или смертельных ран, ведь они, по сути, были энергетическими существами. Одни зависели очень сильно от веры своих последователей и считались добрыми. Другие, как и темная богиня, паучиха Лос, зависели от жертвоприношений. Именно из их крови и боли своих жертв они получали свою силу, которой делились щедро со своими жрецами. Хотя эта щедрость очень сильно зависела от количества жертв, которые приносились им. Бывали случаи, что темная богиня Драу старательно приносила в жертву себе своих жрецов, пожирая их целиком, когда ей было недостаточно обычных жертв. Поэтому жрицы богини Лос старались как можно больше приносить жертв своему покровителю, опасаясь ее мести. Что и говорить, эта богиня очень любила чужие души. Особенно ей нравилось, когда в жертву приносят жрецов, имеющих на своих душах печати своих богов. Но это было очень сложно сделать, так как жрицы Драу не имели особой силы на поверхности земли. Они владели той силой, которая была максимальной только в пещерах. Тут они могли в любой момент призвать на помощь себе различных монстров, обитающих в самых темных глубинах этих катакомб. Мало ли кто там мог существовать. Но силы Лос хватало для того, чтобы они пришли на зов. Хуже было другое. Все эти монстры также любили пожирать своих жертв. В этом случае жрицам темной богини доставалось очень мало жертв для того, чтобы принести в жертву своему покровителю. Но жрицы не могли ничего поделать. Даже если взять, к примеру, тех же эльфов, в последнее время эти лесные жители перестали посылать свои команды в пещеры, при этом старательно пытаясь отлавливать драу появившихся на поверхности. Даже попытки заманить их рейнджеров в какую-нибудь из пещер, чтобы там захватить, постоянно проваливались. Опытные рейнджеры эльфов категорически отказывались идти следом за преследуемыми ими драу, потому что знали, чем это чревато. Точно так же и драу не могли выйти для того, чтобы захватить для себя новых жертв прямо на поверхности земли мира Ринар. Сила их жрецов, несмотря на всю свою мощь, там была ослаблена. Кроме того, вызвать какого-нибудь монстра из пещер на поверхность было просто нереально. У этих чудовищ вся их сила крылась в темноте, из которой они нападали. Судя по количеству жертв, которое катастрофически уменьшалось, в ближайшее время богиня Лос может забрать себе в качестве пищи и присутствующих в ее храме жриц. Самое удивительное в этом храме было то, что жрицы никоим образом не влияли на его жизнь. Даже система защиты этого храма зависела от желания самой богини. Да, эта защита легко и просто могла парализовать любого чужака, пришедшего к храму. Но когда все жрицы становились жертвами темной богини, в этот храм мог войти кто угодно. Только у этого чужака, который вошел бы без спросу в храм, был бы только один выбор. Он должен был стать жрецом богини Лос и очень быстро постараться принести ей жертву. Если он этого не делал, то сам становился очередной жертвой. Богиня терпеть не могла того, что ее не хотят кормить. Лос было все равно кого пожирать, и она категорически не воспринимала подобного отношения к себе. Если она богиня, то ее обязаны кормить жертвами. Конечно, существовала одна древняя легенда о том, что богиня ведет себя так только по той причине, что она просто не может найти себе мужа. Ведь она на самом деле просто несчастная женщина, которую когда-то обманул мужчина. Именно поэтому все ее жрецы были женщинами. Она категорически не воспринимала мужчин поблизости от своего храма. Возможно, когда-нибудь найдется все-таки тот, кто сможет оседлать эту богиню и заставить ее подчиниться. Но до этого далеко. Скорее всего, это должен будет быть кто-то из богов, так как смертный просто не справится с мощью и силой темной богини. хотя ее жрицы старательно пытались приносить ей в жертву молодых и красивых мужчин самых разных рас. Они даже пытались заманивать в свои сети довольно сильных и искусных магов, в надежде на то, что богиня насытится ими или же выберет из них себе мужа. Злость и ярость обозленной женщины грозила перерасти в беду для всего народа Дроу. Ведь если темная богиня обидится за что-нибудь на своих последователей, то им просто некуда будет деться. Потеряв большую часть своей магической силы, представители этой расы будут вынуждены выйти на поверхность земли, где их встретят многочисленные враги. Что поделать, но темные искусства, которые вовсю процветали среди представителей этой расы, не располагали к душещипательным и душераздирающим разговорам с другими разумными представителями рас. Молодо выглядевшая девушка, на самом деле прожившая уже не одну сотню лет, медленно потянувшись, задумчиво посмотрела на кроваво-красные стены своей комнаты. Высшая жрица Лос не могла покидать территорию храма. Дело в том, что слишком многие хотели бы ее смерти. Даже те, кто имел отношение к этой богине. По какой-то странной ассоциации жрицы, имевшие более низкий ранг в иерархии Дроу, были уверены в том, что жизнь верховной высшей жрицы, в буквальном смысле этого слова, райская. Но кто им мог такое сказать? На самом деле эта жрица становилась всего лишь придатком богини и ее голосом, которая требовала все больше и больше, пожирая посвященную ей душу. Со временем, высшая жрица просто исчезала, и никто совершенно не задавался вопросом, куда она исчезла. Следующей высшей жрицей становилась та, которая входила в ее покой первой. Надо ли говорить, что такие жрицы, желающие занять ее место, буквально дрались за право войти с утра пораньше в личные покои высшей жрицы. Прислушавшись к творившемуся за дверями ее покоя в беспределу, Каргинара задумчиво посмотрела на громадный кристалл, который словно кровавый глаз смотрел в ее душу. С помощью этого кристалла девушка могла полностью контролировать весь храм, по крайней мере до тех пор, пока на это была милость Лос. Судя по тому, что она сейчас видела, за ее дверями столпилось несколько жриц, которые надеялись со временем стать высшими. Молодая женщина, которая уже пересекла 500-летний рубеж, медленно раздвинула свои губы в злой усмешке. Если бы они только знали, что их ждет в этих покоях. Она тоже тогда совершенно случайно попала в это помещение. Дело в том, что богиня отличалась очень своеобразным характером. Она выбирала для себя жрицу сама. Об этом никто из жриц не знал до тех пор, пока не становился избранным. Захватывая разум у того, кто ей был нужен, Лос сама вела его в свои покои, не давая возможности кому-либо помешать. Ну и об этом они все уже забыли, так как прошло больше 400 лет с тех пор, как последняя высшая жрица исчезла. Хотя она никуда и не исчезала. Каргинара уже после того, как стала высшей жрицей, и была вынуждена навсегда поселиться в этих покоях, узнала страшную тайну. Дело в том, что из этих покоев ввел длинный коридор, про который никто не знал. Этот коридор уходил далеко вглубь пещер, где в самом низу находилось логово темной богини. Когда девушка попыталась войти в этот коридор, она смогла дойти едва до его середины. Слишком там была злобная и голодная аура, не пропускающая ее дальше. Если бы высшая жрица вздумала пройти дальше, сопротивляясь воздействию этой ауры, то она бы просто погибла. Но даже с того места, куда она смогла дойти, Каргинара увидела то, что весь коридор буквально был усеян костями. Это бывшие высшие жрицы были вынуждены приблизиться к логову богини и становились ее жертвами. Надо ли говорить о том, что новая высшая жрица, которая заменяла исчезнувшую собой, попадала в этот коридор практически сразу после того, как занимала эти покои. Таким образом, темная богиня давала понять ей то, что ее ожидает в случае, если темная богиня будет недовольна ее служением. Но в последнее время, не так давно, Каргинара снова была в этом коридоре. Несмотря на все свое нежелание появляться там, девушка ночью проснулась и была вынуждена пройти в этот коридор. В этот раз она прошла на два шага дальше, почувствовав под своими ногами хрустящие кости бывших высших жрецов. Так великая темная богиня Лос дала понять своей последовательнице, что ее терпение заканчивается. Видимо, она была очень сильно недовольна тем, что за последнее время стало меньше жертв, принесенных на ее алтарях. Голод богини уже ощущался, и поэтому высшая жрица сейчас очень сильно переживала за свою собственную жизнь. «Высочайшая, разрешите прервать ваш сон». Наконец одна из жриц смогла прорваться сквозь заслон старух, которые все мечтали занять эти покои. «Я извиняюсь за шум, к который мешал вам отдыхать, но, к сожалению, не смогла ничего поделать с теми, кто старательно мне мешал». Высшая жрица Лос медленно подняла свои прекрасные глаза на свою последовательницу. Эта молодая жрица сравнительно недавно пришла в храм. Никто не знал, по каким критериям отбирает своих последователей древняя богиня. Просто в один прекрасный момент какая-нибудь девушка понимала, что ее место в храме, и отправлялась в него. Это могла быть как представительница древнего и благородного рода, так и девушка из простой семьи охотников, которые добывают мясо и практически сами являются слугами или рабами. Конечно, были и случаи, когда кто-нибудь самостоятельно решал, что он должен стать жрецом, но такие умники фактически сразу оказывались на алтарях темной богини. Она терпеть не могла, когда кто-то решал что-либо за нее. Внимательно посмотрев на молоденькую девушку, которая, покраснев, старательно отводила в сторону свои красные глаза, что поделаешь, но дроу были в чем-то похожи на ночных демонов, но даже несмотря на это, их женщины были прекрасны. Стройная фигура, темная кожа, белые волосы и красные глаза придавали им своеобразный шарм и колорит. А если к этому еще добавить то, что никаких моральных принципов у них просто не было, то можно было представить, каким спросом пользуются их девушки на поверхности. Поэтому бывали случаи, когда представительницы их расы пытались украсть для того, чтобы продать в какие-нибудь бордели или гаремы. Но это было самой страшной ошибкой, которую могли совершать разумные. Несмотря на то, что украденное могла иметь отношение к слугам или рабам, дроу категорически не воспринимали подобного отношения к представителям своей расы, и мстили очень жестоко. Обычно одной такой мести хватало на несколько десятков лет, чтобы больше никто из работорговцев даже не замышлял подобного. Что там опять за шум был? Несмотря на то, что высшая жрица превосходно знала о том, что происходило за ее дверями, она решила уточнить у девушки, которая ее попыталась разбудить, подробности происходящего. «Неужели так сложно понять, что я не люблю, когда меня беспокоит? Высочайшая, простите меня, пожалуйста». Почувствовав недовольство в голосе высшей жрицы, девушка упала перед ней на колени и стукнулась лбом о каменный пол ее покоев. «Но старшие жрицы категорически не хотели меня пропускать к вам. Они хотели сами войти в ваши покои, чтобы вас разбудить». Прижавшись своим лбом к холодному полу, девушка не видела, что лицо высшей жрицы перекосила злая усмешка. Каргинара превосходно знала то, кто и зачем это делает. Но сейчас она была очень сильно раздражена тем, что этот шум, который ей мешал отдыхать, начался довольно рано. Эти старухи, которые были даже старше высшей жрицы, все никак не хотели понять то, что темная богиня Лос сама решает, кому стать высшей жрицей. Почему-то они хотели решить этот вопрос за нее. Внезапно лицо высшей жрицы закаменело. Ее красные пылающие глаза налились кровью и медленно сосредоточили свой взгляд на стоявшей возле двери на коленях девушки. «Всех тех, кто мешал отдохнуть моему голосу, немедленно принести в жертву». Гулкий и какой-то словно неживой голос раздался из открытого рта высшей жрицы, заставив молоденькую девушку еще больше вжаться в ледяной пол. «Я сама посмотрю на них и решу, чего они достойны. Они решили, что могут за меня решать, кто будет мне служить. Что же, я посмотрю на их души». После последних слов, тело высшей жрицы обмякло, и она упала без сознания на свою кровать. Молоденькая девушка, заметив то, что сущность богини покинула свою высшую жрицу, тихонько исчезла за дверями. Такие распоряжения нельзя было задерживать с выполнением, ведь с ней говорила сама Лос. Значит, богине категорически не понравилось то, как ведут себя эти старухи. Что ж, вышедшая из покоев высшей жрицы девушка кровожадно посмотрела на продолжавших свой скандал возле дверей в личные покои высшей жрицы старух, которые так и не поняли того, что их ждет. Стоявшие возле дверей покоев высшей жрицы стражницы косо посмотрели на нее. Двери были не сильно хорошо прикрыты, и они превосходно слышали голос своей богини. Молодая девушка, которой было разрешено будить высшую жрицу, повелительно кивнула им головой. Распоряжение Лос было предельно ясно, и дополнительных пояснений просто не требовалось. Быстро схватив и оглушив жриц, которые устроили скандал, их поволокли в жертвенные покои. Там стоял древний алтарь, изображенный в виде громадного паука. Жертва клалась на спину пауку, а кровь из вырезанного сердца сливалась прямо в пасть, которая была открыта. Таким образом жрица могла скормить все то, что было необходимо, напрямую своей богине. Как и следовало ожидать, Алтарь уже ждал свои жертвы, наливаясь изнутри кровавым светом, торопливо вскрывая грудные клетки продолжавших кричать жриц, которые теперь молили о пощаде. Новая приближенная к высшей жрице старалась не пролить ни единой капли крови мимо, ведь от этого зависела напрямую и ее судьба. Она получила распоряжение от самой темной богини, и это стоило очень дорого. Хотя теперь, эта молодая жрица навсегда запомнила главное правило – никогда не скандалить и не устраивать какого-либо шума возле покоев высшей жрицы. Иначе, можно было очень сильно пожалеть, точно так же, как эти старухи. Высочайшая, простите за беспокойство. Спустя полдня девушка снова поскреблась в личные покои высшей жрицы темной богини. «У меня срочная информация. Входи». Было видно, что для высшей жрицы вселение сущности самой темной богини было очень неприятным и болезненным. «Какая у тебя информация могла быть настолько важной, что ты решилась побеспокоить меня? Простите меня, высочайшая». Снова упав на пол, старательно распласталась по голому камню девушка, опасаясь даже поднять глаза на голос темной богини. Но мой родственник, которого отправили в Академию магии в Империи Рикон, сообщает о том, что там произошли некоторые странности во время приема новых студентов. Возможно, вас, как голос нашей великой богини, заинтересует это. Что может заинтересовать нашу богиню в Империи людей? Удивленно приподняла бровь высшая жрица, безразлично посмотрев на распластавшуюся по камню девушку. «Ты хоть понимаешь, что таким образом только можешь получить много неприятностей? Наша великая богиня выше всего земного, и ее интересует в первую очередь только то, что может ее накормить. Говори, но помни, что ты рискуешь своей душой, если вызовешь гнев богини, побеспокоив ее зря. Дело в том, что в Империи Рикон, при поступлении в Академию магии, мой брат заметил одного студента. Все так же, не поднимая глаз, принялась пояснять торопливо высшей жрице причину ее беспокойства молоденькая жрица темной богини. Когда он проходил отбор, артефакт определил его как нейтрального мага. «Нейтрального мага?» – равнодушно переспросила высшая жрица, но внезапно ее лицо снова закаменело, а глаза залились кровью. «Нейтральный маг в Империи людей?» – внезапно гулко грянул голос древней богини, словно она никуда и не уходила из этих покоев. «Да, моя богиня», задрожавшим от страха голосом подтвердила свои слова молодая жрица, прекрасно понимая то, что вызвало интерес самой великой сущности, которая правила всем их народом. Его еще называли абсолютным магом. Я никогда не слышала про подобное, и поэтому решила, что подобная информация может вас заинтересовать. Что это за маг, и как его будут учить, я даже сказать не могу. Зато я могу. Высшая жрица темной богини медленно поднялась со своей кровати и приблизилась к молодой жрице, которая буквально всем своим существом источала страх и ужас перед своей богиней. Такие маги очень опасны. Они могут стать сосудами для аватара бога. Как он мог появиться на территории империи людей, если все эти маги давно погибли? Еще во времена древней войны богов, все эти абсолютные маги становились сосудами для аватаров богов людей. Именно тогда они все и погибли. Ты знаешь, чем может угрожать нам такой маг? Нет, так я тебе поясню. Этот маг может овладеть любым искусством в течение их магии. Он может стать идеальным жрецом даже для меня. Моя богиня, только прикажите. Молодая жрица с большим трудом собрала свою волю в кулак и дрожащим голосом обратилась к голосу Улос. Вам стоит только приказать, и мы убьем его. Убить его? Гулко засмеялась богиня, буквально кровью брызгая через рот своей высшей жрицы, которая сейчас чувствовала себя так, словно через ее горло проходят десятки ежей с растопыренными иглами. Нет, вы его не будете убивать. По крайней мере, пока что. Я требую, чтобы вы доставили его ко мне. Я сама хочу посмотреть на этого мага. Вы должны сделать так, чтобы абсолютный маг оказался только у нас. Он мне нужен живым. После этих слов высшая жрица, потеряв сознание, рухнула на камень пола своих покоев. Молодая жрица тут же подхватила ее практически невесомое тело и уложила на многочисленных подушках, стараясь сделать так, чтобы она чувствовала себя как можно удобнее после того, как очнется. Что ни говори, а от высшей жрицы зависело очень многое. Наблюдая за тем, что происходит с ней, во время вселения в нее духа богини, молодая жрица категорически отказывалась занимать ее место. Она превосходно понимала, что от таких вот вселений очень легко и просто скончаться. А зная кровожадность древней богини, можно было представить то, что твоя душа сразу же отправится к ней на съедение. Быстро влив в рот высшей жрицы несколько флаконов с лечебным зельем, молодая девушка тут же помчалась к своим родственникам, прочь из храма. Ей нужно было срочно сообщить своей родне, чтобы они немедленно связались с ее братом. Как они это сделают, молодую жрицу не интересовало, ведь это был приказ самой великой богини Лос. Абсолютный маг должен был стать собственностью богини Лос. Даже если она пожелает его потом сожрать, то это уже не касается никого из народа Дроу. Они должны выполнить приказ, и они его выполнят. Каргинара с большим трудом к вечеру пришла в себя. Надо ли говорить, что она впервые за все это время, пока была высшей жрицей, два раза подряд в один день служила голосом для темной богини. Подобное случалось крайне редко. Но раз такое произошло, то у высшей жрицы появилась надежда на то, что все-таки ей удастся прожить еще хотя бы сотню лет. Ведь молодой последовательнице, которая сумела привлечь внимание темной богини информацией о студенте Академии магии в Империи Рикон, удалось не только это. Она сумела заинтересовать темную богиню, которая категорически не желала опускаться до общения со своими последователями. А тут, она даже позволила себе дать недвусмысленные приказания для своих жрецов. Такого еще не было ни разу за все то время, пока Каргинара была высшей жрицей. Возможно, такое было когда-то. Но судя по записям, которые оставляли бывшие высшие жрицы темной богини, ничего подобного они не упоминали. Возможно, им удастся отвлечь внимание кровожадной сущности от собственной крови и душ, перенаправив ее на людей. Внезапно высшая жрица встрепенулась. Как она забыла про этих короткоживущих разумных, ведь их сотни тысяч, и с их торговцами очень легко договориться о покупке рабов. Благодаря этому можно залить кровью всю алтарную комнату, где приносятся жертвы темной богини. Может быть, хотя бы так, ее удастся на какое-то время успокоить. Вызвав к себе эту молодую жрицу, Каргинара выдала ей новые указания. Она потребовала, чтобы жрицы передали в благородные семьи Дроу главное требование храма. Разрешается торговать с людьми товарами, которые могут предоставлять Дроу. Но основным товаром для обмена должны стать рабы. Еще раз обдумав свою идею, высшая жрица не смогла сдержать своего радостного смеха. Несмотря на то, что все ее тело болело после второго подряд вселения в нее древней сущности, высшая жрица понимала то, что возможно она нашла способ защитить себя и свой народ от этой кровавой сущности. Ведь чем больше они принесут ей жертв, тем больше силы Лос сможет дать своим последователям. А это было самое важное. Ведь за последнее время гномы сумели потеснить Дроу в некоторых территориях, благодаря своим магам, обладающим знаниями в рунной магии и магии земли. Ослабевшие маги Дроу не могли им ничего противопоставить. Именно поэтому с разрешения жриц Лос было решено отправлять молодых магов Дроу в Имперскую магическую академию, ведь там они могли научиться не только оперированию темной магией и магией крови, но и научиться противостоять магам земли, которыми так славились гномы. Кроме того, всегда существовала возможность того, что молодые девушки Дроу, обладающие такой оригинальной внешностью, сумеют поработить разум каких-нибудь магов земли, которые имеют отношение к людям. Благодаря этому, народ Дроу мог бы получить в свое распоряжение магов, малов чем уступающим магам гномов. Таким образом Дроу надеялись усилить свои возможности, и все-таки постараться выдавить из нужных им пещер этих надоедливых коротышек. Кроме того, маги земли могли не только укреплять подземные коридоры, но и создавать новые. В отличие от темных магов Дроу, которые не могли делать подобного, именно этим пользовались гномы, старательно создавая новые проходы, обходя укрепленные крепости Дроу и нанося им удары в спину. Даже простое наличие мага земли могло избавить Дроу от подобных неприятностей. Ведь если он и не мог бы ничем помешать подобному обходному маневру коротышек, по крайней мере такой маг мог бы заметить то, что происходит поблизости и таким образом предупредить бойцов Дроу о том, что их пытаются окружить. Именно для этого и нужны были сейчас маги земли людей. Из-за этого такое задание и было у нескольких молоденьких девушек, которые были отправлены в Имперскую Академию Магии. На самом деле, они выглядели молодо, но самой молодой из них было больше 500 лет, и среди них было даже две жрицы темной богини Лос. Что и говорить, а они превосходно знали, как пользоваться своими телами, чтобы привлечь к себе внимание мужчин. Более того, они знали то, как привлечь к себе внимание даже женщин. Задумавшись над тем, какую многоходовые комбинацию она придумала, высшая жрица Лос не скрывала своей победной усмешки. Что ни говори, а она старательно пыталась усилить свой народ любыми способами. Сейчас, когда она нашла способ обеспечить кровью и душами свою древнюю богиню, у высшей жрицы будет гораздо больше времени, чтобы следить за тем, что происходит на поверхности земли Ринара. К сожалению, темная богиня очень сильно ослабевала при солнечном свете, но даже это не могло остановить ее последователей. Она требовала кровь и души, и она должна это получить. Эльфы. Великий лес издревле считался самым неприступным местом на поверхности земли Ринара. Казалось, что он стоит одной сплошной стеной, и только эльфы, которые черпали свою силу от этого огромного лесного массива, могли там чувствовать себя как дома. Честно говоря, природные маги этой расы могли чувствовать себя легко и свободно в любом лесу, ведь они могли найти общий язык с деревьями, с травой, и даже с лесными духами, дриадами. Надо ли говорить о том, что эти духи сами подчинялись воле великого леса, который благодаря своей силе и мощи, мог легко воздействовать на любой лес, находящийся в этом мире, ведь его сила была несоизмерима с силой любых магических существ, или же магов. Мало кто знал, что эльфы приносили кровавые жертвы этому лесу для того, чтобы подпитывать его силу. Да, растения сами по себе имели в себе какие-либо магические свойства, но главную и самую большую свою силу великий лес накапливал именно таким образом. Громадный старый дуб, расположенный фактически в сердце самого великого леса, был тем самым местом, куда жрецы великого леса привозили тех, кого нужно было посвятить великому лесу. Именно так назывался процесс жертвоприношения у эльфов. Да, сами они никогда не пачкали руки в крови невинных, но их это не беспокоило, ведь в жертву приносились практически всегда представители низших рас. Смешно было видеть, как бьются в зеленых путах великого леса маги, природники людей, которые сделали глупости, посчитали, что они ровня эльфам. Они хотели узнать сущность великого леса, но теперь они это знают. Только рассказать ни о чем подобном они уже просто не смогут. Только сам великий князь и высшие жрецы великого леса знали об этом. Это была страшная тайна эльфов. По сути, когда-то во время великой войны богов, их богиня Айюринна воззвала к своим детям о причине того, что у нее катастрофически не хватало сил. Да она была доброй богиней, которая всего лишь пыталась покровительствовать расе живущих в лесу разумных существ. Тогда, и именно тогда, темная богиня Лос, ее родная сестра, предложила Айюринне сделать своеобразный алтарь, на котором бы она получала для себя помощь в виде жертв. Несмотря на всю свою доброту, богиня превосходно понимала то, что она слишком слаба, ведь она черпала силу от природы, а природа не имела таких огромных ресурсов, какие давали жертвы или вера многочисленных последователей. Дело в том, что эльфов было гораздо меньше, чем людей. Они жили очень долго, и из-за этого у них была очень низкая рождаемость. Хорошо, если в семье эльфов появлялась хотя бы пара, тройка детей, и то это могло произойти в течение 300-500 лет. Вы можете себе представить, как медленно растет количество эльфов, у которых было очень много врагов. Взять хотя бы, к примеру, тех же дроу, которые старательно пытались захватывать попадающих в их сети эльфов, чтобы приносить в жертву своей темной богине Лос. Точно так же и эльфы старательно охотились за дроу, чтобы посвятить их лесу. 5000 лет назад Айюринна действительно вырастила в сердце леса молодой дуб, который должен был стать тем самым алтарем. Вокруг него практически не росло никаких деревьев, ведь он был алтарем. Вокруг него, по кругу, находилось несколько более мелких дубов, являвшихся его корневыми придатками, к которым привязывали тех, кого посвящали лесу. Этих несчастных оставляли возле великого дуба на ночь, а утром там уже ничего не было, даже костей. Что с ними происходило, никто не знал. Жрецы категорически не желали наблюдать за тем, что происходило возле великого дуба. Они опасались того, что таким образом могут вызвать гнев великого леса или самой богини. Да, тогда таким образом им удалось добавить силы своей покровительнице и дать ей возможность выстоять в страшной битве. Но теперь у их народа появилась страшная тайна. Как уже говорилось выше, про эту тайну знал только князь эльфов и высшие жрецы великого леса. Любой другой эльф, который мог узнать об этой тайне, был бы сразу же приговорен к смерти. В лучшем случае он просто мог погибнуть, а в худшем. Ну что ж, великому лесу было все равно, кого ему посвящают. Ведь он таким образом получал дополнительную силу, позволяющую ему заращивать огромные повреждения, которые могли наносить люди, пытавшиеся как-либо испортить жизнь эльфов. Да, сейчас границы Великого Леса были четко очерчены. И именно это очень сильно раздражало эльфов. Любые ростки деревьев, которые пытались расширить зону влияния Великого Леса, немедленно вырубались людьми. Они словно пытались каким-то образом остановить экспансию народа эльфов, которые надеялись таким образом рано или поздно вытеснить своего врага с территории мира Ринар. Но люди словно чувствовали угрозу, и поэтому старательно вредили Великому Лесу. К сожалению, за территорией Великого Леса эльфы не могли как-либо рассчитаться за подобное кощунство с этими многочисленными, хотя и маложивущими разумными. Они с огромной радостью прошлись бы огнем и мечом по всем этим деревням, которые старательно выжигали деревья. Но таким образом они могли вызвать на себя громадную кару. Ведь боевые маги людей, владеющие стихией огня, могли очень сильно повредить Великий Лес. Что и говорить, но люди в последнее время очень сильно осмелели. Раньше, до войны богов, эльфы были одной из тех рас, которые властвовали над этим миром. А теперь, они были вынуждены прятаться под сенью деревьев Великого Леса. Только так они могли быть уверены в том, что сумеют защитить себя и своих детей от уничтожения. Да, они жили гораздо дольше людей, и хорошо помнили их подлость и коварство. Короли стран людей, с огромной радостью постарались бы заиметь себе в личное владение женщин, имеющих отношение к представителям этой расы. Ведь они были очень красивы. Более того, так люди надеялись получить долголетие эльфов. Но все это были пустые надежды, основанные на легендах, появившихся неизвестно откуда. Мало кто знал, что именно таким образом эльфы пытались продвигать свою политику. Они намеренно заставляли своих рейнджеров, которые по сути были обычными слугами, под видом благородных эльфов вступать в связь с человеческими женщинами. Получившиеся от такого союза полукровки для эльфов были чем-то сродни обычной грязи на ногах, но это была полезная для Великого Леса грязь. Считавшие себя частью великого народа, эти полукровки с большой радостью выполняли задания великого князя эльфов. А задание у них было одно – они должны были любой ценой проникнуть в правящие круги государств людей, и таким образом заставить этих существ, больше похожих на паразитов, подчиниться воле Великого Леса. К сожалению, пока что подобное получалось довольно плохо. Полукровки эльфов, падавшие на территорию стран людей, обычно исчезали. Скорее всего, их тут же захватывали в плен работорговцы и перепродавали куда-нибудь в частные руки, таким образом нарушая планы Великого Леса. Но надежда эльфов же была жива всегда. Они умели ждать, и поэтому были уверены в том, что рано или поздно сумеют достичь своей цели. Когда-нибудь полукровки сумеют проникнуть в королевские семьи различных государств людей, и таким образом Великий Лес начнет властвовать над гораздо большими территориями. Потом эти людишки, конечно же, уйдут на корм Великому Лесу, но пока что им об этом знать не обязательно. Главное, чтобы они выполнили свою роль, а роль у них была одна. В первую очередь, они должны были стать тем самым мясом, которое поможет эльфам раз и навсегда разрешить древний конфликт с их темными родственниками, Дроу. С помощью людей, они смогут уничтожить своих старых врагов. Потом также, пользуясь многочисленными армиями людей, можно будет раз и навсегда очистить поверхность этого мира от присутствия каких-либо других рас. Конечно, это дело не быстрое. Скорее всего, пройдет не одна сотня лет. Но благодаря этому великий князь эльфов надеялся вырастить из людей несколько поколений рабов. Таким образом они привыкнут к тому, что воля эльфов для них превыше всего. После этого, когда будет нужно, такие рабы легко и просто сами пойдут на корм Великому Лесу, радостно при этом распевая какие-нибудь песни. Ведь они будут уверены в том, что так должно быть. «Великий князь, разрешите побеспокоить вас?» Раздавшийся сзади голос верного слуги прервал размышления великого князя эльфа Фарнирира, который задумчиво смотрел вдаль через окно своего дворца. «Мы получили тревожные известия из империи Рикон». Последние слова слуги заставили великого князя напрячься. Нахмурившись, эльф, который уже перешагнул 2000-летний рубеж, внимательно посмотрел на своего верного слугу, который служил ему с самого первого дня его существования. Если на территории империи Рикон произошли какие-то проблемы с их представителями, то великий князь мог очень сильно разгневаться. Ведь одним из этих представителей, которых они впервые направили в Академию магии империи, была его младшая дочь, Ланриали. Несмотря на свой довольно детский характер, девушка превосходно понимала то, на что она идет, соглашаясь на подобную поездку. В последнее время магия эльфов очень сильно ослабела. Нет, в природной магии они были все так же сильны. Но проблема была в том, что силы эльфов оказались узконаправлены только в направлении природной магии, в результате того, что Великий Лес не мог им оказывать нужную поддержку за своими территориями. Да, даже там природные маги могли найти себе помощь от местных растений. Но проблема была в том, что война со старым врагом эльфов, Дроу, затянулась именно по причине того, что эти подземные жители категорически не хотели выходить на поверхность земли Ринара, чтобы сражаться честно. Они прятались в своих лабиринтах пещер, где наносили смертельные удары рейнджерам эльфов. Именно поэтому великому князю пришлось запретить экспедиции в сторону территорий, контролируемых Дроу. Ведь таким образом он старался сберечь своих воинов, которых было и так не сильно много. Да, эльфы были превосходными лучниками, и могли нанести страшный ущерб противнику до столкновения на большой дистанции. Только все это было возможно на открытых пространствах. На территории пещерных лабиринтов властвовали другие законы. Темная богиня Лос, которой поклонялись Дроу, категорически не допускала на свою территорию кого-либо постороннего. Различные монстры и чудовища, размножающиеся в темноте этих катакомб, с огромной радостью закусывали неосторожными рейнджерами, которые могли увлечься в погоне за противником и попытаться углубиться в пещеры. Именно поэтому великий князь и направил в Академию магии людей свою дочь, хотя они и не считали, что в этой академии их магов могут научить чему-то особенному. Ведь, как природные маги, эльфы были лучше всех в этом мире. Но с помощью магов людей, имевших абсолютно разную направленность, можно было ускорить поражение врагов. Именно для этого эльфийки, направленные в это посольство, должны были привлечь к себе внимание молодых и еще неопытных магов, поступивших в эту академию. Да, со временем даже маги людей отлично понимали то, что являлись для эльфов всего лишь расходным материалом. Именно поэтому молодые эльфийки, которым было не меньше 300-400 лет, должны были привлечь к себе внимание именно студентов. Как известно, молодые люди очень быстро могли влюбиться в красоту эльфиек, чем те и собирались воспользоваться, чтобы получить от этих людей вассальные клятвы. Единственной сложностью в данном вопросе могло быть то, что студенты, которые поступали в академию, частенько заключали договор с магической гильдией, и благодаря этому договору, они не могли самостоятельно решать свою судьбу после окончания академии. Но эльфов это не интересовало. Для них было главное, чтобы нужный им маг рано или поздно попал к ним в руки. А потом все зависело от того течения магии, которые он собирался использовать. Маги, природники людей их абсолютно не интересовали. В первую очередь эльфов интересовали маги земли, которые могли оперировать в полную силу, находясь в пещерах Дроу. Потом их интересовали темные маги, или некроманты. С помощью этих магов они собирались наносить коварные удары противнику. Да, в результате эти маги могли очень быстро погибнуть, ведь Дроу тоже не будут стоять и ждать, пока их будут убивать. Но эльфов подобное не беспокоило. Единственное, на что они могли надеяться, так это на то, что среди будущих жертв им попадутся сильные и искусные маги. С помощью таких магов великий князь собирался улучшить возможности своих магов, ведь маги, которые рождались среди эльфов, были только природниками. Поэтому, возможность получить среди молодых эльфов мага другой направленности очень сильно интересовала великого князя. Ведь такой маг, обладая длительностью жизни эльфа и магией, которую мог причерпнуть от своего отца, человека, мог достигнуть довольно высокого уровня, который приравнивался к архимагу. Именно поэтому даже его дочь должна была позаботиться о том, чтобы привлечь на свою сторону магов людей, имеющих хороший потенциал. Внимательно посмотрев на своего слугу, великий князь молча вопросительно кивнул ему. Он не собирался тратить слова, общаясь со своим слугой. Им это было не нужно. «Мой князь, я получил известие от вашей дочери». Проскользнув в кабинет, слуга привычно поклонился своему хозяину. «Она сообщает о некоторой странности, произошедшей на территории Академии магии, когда они туда поступали. Что-то могло случиться такого, что моя дочь решилась отправить такое сообщение». Нахмурился князь эльфов, снова задумчиво повернувшись к окну. «Мы же с ней все обсудили. Теперь она должна действовать самостоятельно. Ваша дочь и собиралась действовать самостоятельно, но то, что произошло в приемный день, заставило ее напрячься». Понятливо ухмыльнулся в ответ слуга, положив на стол великого князя эльфов письмо от его дочери. Просто она там в первый раз увидела и услышала про абсолютного мага. Абсолютный маг, резко обернулся Арнириер к своему слуге, подхватывая со стола письмо своей дочери. Откуда он мог здесь взяться? Его встревоженность была вполне объяснима. Когда-то, когда он еще был молодым эльфом, его отец неоднократно вспоминал про то, что такие маги оказались самым страшным врагом, даже для представителей жрецов Великого Леса. Ведь такой маг становился очень хорошим сосудом для аватара бога. Именно с помощью таких аватаров люди 5000 лет назад практически уничтожили всех своих врагов, в число которых входили эльфы. Что поделаешь, но эльфы были первыми из тех рас, которые решили использовать людей в качестве подопытных в своих различных экспериментах. Ведь они были магами, природниками, и им не чужды были эксперименты с живой плотью. Да, эльфы не считали людей равными себе, и поэтому спокойно распоряжались их жизнью. Именно из-за этого немного позже, когда люди призвали аватаров своих богов, эльфы были очень сильно удивлены, если не сказать смертельно. Эти аватары легко и просто уничтожали самых могущественных магов-эльфов, словно детей, разрывая их на куски. Кроме того, такой маг мог обладать способностью к любой магии, которую только мог изучить. Уже одно это заставляло эльфов напрягаться. Ведь один такой маг мог заменить собой всех остальных. Внимательно вчитываясь в текст письма, великий князь даже не заметил того, как смял пергамент. Все-таки эта новость действительно стоила внимания. Да, его дочь никогда не знала и не слышала про таких магов. Поэтому она решила обратиться за советом к отцу. Все-таки девушке едва стукнуло 300 лет. В отличие от него, которому было 2000, девушка еще фактически ничего не знала про этот мир. Задумчиво положив помятое письмо на свой стол, великий князь эльфов медленно повернулся к своему слуге. Необходимо срочно выяснить, что на самом деле из себя представляет этот маг. Совершенно не скрывая своих встревоженностей, великий князь посмотрел на слугу. Любой ценой этот маг должен попасть в Великий Лес. Даже если он слаб, нам необходимо заполучить такие гены, с помощью которых мы сможем получать своих собственных нейтральных или абсолютных магов. Кроме того, не мне тебе объяснять, какую угрозу такой маг может нести нам, если будет находиться среди людей. Старый слуга понятливо кивнул своему хозяину. Что-что, а он, в отличие от великого князя, отлично помнил ту войну и аватаров богов-людей, которые уничтожали Великий Лес, совершенно не обращая внимания на то, какой они урон наносят природе. Самым страшным было то, что некоторые такие повреждения Великий Лес до сих пор так и не смог зарастить. Теперь там располагалось расплавленное каменистое плато, где раньше росли тенистые рощи. Кроме того, великий князь не договаривал главного. Их богине тоже мог понадобиться аватар, а для этого лучше сосуда, чем нейтральный маг, не придумаешь. К сожалению, молодая княжна не указала в своем письме того, какая сила была у этого человека. Кроме того, что при регистрации новых студентов был обнаружен такой маг, девушка абсолютно ничего другого не сообщила. Судя по описанию реакции приемной комиссии Академии магии Империи Рикон, люди также уже забыли то, что это такое, и поэтому были сильно удивлены. И из-за этого у эльфов возникала возможность перехватить этого мага, не дав возможности добраться до него кому-нибудь еще. Что ни говори, а такой маг мог стать очень важным оружием в руках опытного кукловода. Задумавшийся великий князь даже не заметил, как его слуга исчез из кабинета, спеша выполнить его приказ. Скорее всего, в ближайшее время этот старик отправится в столицу империи Рикон, ведь он буквально души не чаял в младшей дочери князя. Поэтому он постарается ей помочь всем тем, чем сможет. Он уже неоднократно посещал империю людей, под видом различных торговцев. И в этот раз, скорее всего, точно так же постарается под видом торговца проникнуть туда, и даже как-то укрепиться на территории империи. Ведь появление нейтрального мага могло быть не единственным сюрпризом, которые люди собираются преподнести другим расам. Несмотря на то, что эльфы считали себя высшими существами, они отлично понимали и то, что фактически не могут противопоставить подобному развитию событий ничего другого. Природный маг не мог стать сильным противником для абсолютного мага, ведь такой маг мог также изучить и природную магию, или же наоборот, стать магом-огневиком, который просто выжжет любые растения, которые могут попытаться нанести ему вред. Но сейчас великий князь эльфов не собирался убивать этого человека, он нужен был живым. Да, может быть, позже его придется принести в жертву великому лесу, но это будет позже, после того, как этот представитель низшей расы отдаст им свои гены для того, чтобы эльфы могли вырастить среди своих детей нейтральных магов. Задумавшись о том, какую власть ему может дать подобное развитие ситуации, Арнириер не стал скрывать своей хитрой усмешки. Что ни говори, а он уже 2000 лет старательно пытался продвигать власть Великого Леса в этом мире. Именно благодаря своей хитрости и коварству, ему когда-то удалось стать великим князем, уничтожив всех своих конкурентов на этом пути. Точно так же он собирался поступить и в этот раз. Если будет нужно, эльфы даже готовы развязать войну. Главное было в том, чтобы заполучить то, что нужно им. Остальное их не беспокоило.